Брат отвязался от нее, потому что она заплакала, а он не выносил женских слез. Но на этот раз плакать ей пришлось довольно долго. Между затяжными детскими всхлипами ее вдруг поразила ужасная мысль, ибо она всегда рыдала и думала о своем. Неожиданно она поняла, что в следующий раз ее рыдания не помогут. Федя даже не смотрел на нее. Таращился в свой компьютер, качал ногой в стоптанной тапке. Она рыдала, а он качал ногой. Она унижалась, а он смотрел в компьютер. Она просила, а он раздумывал, дать денег или не дать. Вполне мог и не дать. А потом ему позвонили, и Галя поняла, что дело плохо совсем. Просто хуже некуда. Брат говорил 2 минуты и моментально вытолкал Галю в зашей. И денег дал, даже немножко больше, чем она просила. Все из-за звонка. Она растерялась. Она не знала, что предпринять. Она начала было его расспрашивать, но Федор весело и решительно выставил ее за дверь, так и не ответив ни на один ее встревоженный вопрос. «Ты должен быть осторожен», — умоляюще сказала она на прощание. «Очень, очень осторожен. С такими вещами не шутят. Это опасно». «Я не шучу», — уверил он ее очень серьезно, и Галя ему поверила. Он не шутил. Она ушла от него с явственным ощущением неотвратимости надвигающейся катастрофы и сознанием, что нужно что-то срочно предпринять. Такое, что образумило бы ее несчастного брата. Только что? Что? Советоваться с дочерью было бессмысленно. Она глупа, хоть и очень хороша собой. Впрочем, может быть, она так хороша именно потому, что глупа? С матерью? О, она еще глупее, чем дочь. И Галя посоветовалась с Толиком. Толик был ее любовником много лет. Верный, славный, проверенный Толик. Гораздо более надежный, чем самый преданный муж. Толик подумал и подтвердил, что дело плохо. А потом? Потом Галя поднялась со стула, зачем-то передвинула его к окну, потом вернула на место и поставила в раковину кружку. Смотреть на свое отражение ей больше не хотелось, словно она боялась увидеть там нечто такое, что свело бы ее с ума. Вполне могло. На засыпанном крошками кухонном столе валялись какие-то мятые бумажки, вытряхнутые Лерой из сумки. Она была патологической неряхой, ее дочь. Галя некоторое время раздумывала, что делать. Соблазн оставить все был велик. Лерка приедет ночью, есть, пить и скандалить не будет, а завтра утром придет домработница и что-нибудь придумает. Галя очень любила это выражение. Федя что-нибудь придумает, и деньги появятся, как по мановению волшебной палочки. Мама что-нибудь придумает, и маленькая Лера целую неделю, а то и 2 поживет с бабушкой, чтобы Галя могла спокойно отдохнуть. Домработница тоже придумает, и белье постирается, суп сварится, посуда помоется. Чем разгребать этот дурацкий стол в неаппетитных крошках, гораздо лучше полежать часок в ванне. Правда же лучше? А если Лерка приедет раньше, увидит, что мать даже чашку не помыла, разорется и не остановить ее будет вся в отца. 2 пальцами Галя взяла тряпку с края раковины. Тряпка была мокрая и холодная, как жаба. Плюхнула в середину стола и повозила. Крошки посыпались на пол. Вполне удовлетворенная результатами своего труда, она поволокла тряпку обратно, заехала в кучу бумаг. Они разлетелись по всему полу, одна даже под плиту спланировала. Галя поморщилась, переступила пушистыми тапочками, присела и стала собирать бумажки. Перед глазами мелькнуло что-то черное, непонятное, и, перевернув мятый листок, она прочла: «Смерть врагам». было написано толстым черным фломастером на обратной стороне какой-то официальной бумаги. Галя прочитала еще раз, шевеля губами, замерла и взяла с рукой за сердце. «Давай здесь направо», — велел Марат, и незажженной сигаретой чуть не ткнул Белошееву в глаз. Тот отшатнулся. «Не лезь ко мне. Я сам все знаю». «Я не лезу. Давай направо. Кому говорят?» «Нам прямо». «Прямо мы сейчас в пробку впендюримся. Да поворачивай ты». Белошеев поворачивать не стал. «Если каждый раз поворачивать, когда тебе советуют, пожалуй, так по кругу и станешь кататься. Да говори уже, пробка там, и мент стоит. Где ты теперь повернешь?» «Где надо, там и поверну. Я каждый день на работу езжу». «И я каждый день езжу. Если пробку можно объехать, значит, надо объехать». «Да где она, пробка-то?» И вправду, Тверская ехала как-то подозрительно быстро. Мэра, что ли, ждали, или еще кого? Гаишников было пруд-пруди за каждым углом. Марат, обеспокоенный отсутствием пробки и тем, что Белошеев оказался прав, старательно закурил и независимо посмотрел в окно. Они жили в соседних подъездах и возили друг друга на работу по очереди. Когда за рулем был Белошеев, руководил Марат. Когда за рулем был Марат, руководил Белошеев. Каждый из них искренне полагал, что ездит лучше другого. Переулок был перегорожен металлическими турникетами, но зато гаишник в некотором отдалении проверял чьи-то права. Следовательно, оставалась некоторая надежда на то, что он не метнется следом за десяткой, если та протиснется в узкую щель между турникетами и высоким бордюром центрального телеграфа. Белошеев прицелился, придавил тормоз и выкрутил руль. Десятка протиснулась, гаишник посмотрел издалека, поднял было палку, но передумал и вновь уткнулся в права. «А вот и все дела», — сказал Белошеев с некоторым превосходством. «А ты поворачивай, поворачивай», — Марат пожал плечами. «Не знаешь, шеф приехал?» Марат опять пожал плечами, но уже не так равнодушно. Они сильно опаздывали, и Троепольской спустит с них шкуру, если приедет раньше. Они и так в последние дни почти не работали. Все только перекуривали последние новости, а Марат еще придумывал ходы и заходы, как бы ему зацепить Федину племянницу, тягостно поразившую его воображение. Телефон у нее он так и не заполучил, и теперь придумывал, как бы предложить ей помощь? Ведь наверняка понадобится помощь после того, что случилось с Федькой. Лера произвела на Марата именно такое впечатление, которое красивые и юные женщины всегда производят на подготовленных мужчин. Марат был вполне подготовлен. Предыдущую барышню он бросил месяца полтора назад, а предыдущая бросила Марата сама. И ту вторую он завел с досады, только чтобы насолить первой, сразу знал, что в качестве постоянной подружки она не годится. Леру Грекову невозможно было даже сравнить ни с первой, ни со второй. Голливуд, Николь Кидман, весенний показ мод в Париже, номинация на Оскар, Коко Шанель, черт возьми. Ты чего вздыхаешь? Я не вздыхаю. Вздыхаешь. Не вздыхаю я, а он наверняка злой приедет после КПЗ-то. Белошеев искоса посмотрел на Марата. В гневе их просвещенный монарх был страшен и непредсказуем. Так как пить дать? Повисла пауза. Белошеев искал, куда бы втиснуть машину. А у меня у Уралмашевской макет пропал, признался Марат и задавил в пепельнице сигарету. «Как пропал?» «Да так. Нету. Как нету?» «Иди ты нафиг!» — обозлился Марат. «Нету и все. Я Светловой 3 дня назад сказал, что его нету. Только ей не до меня было. И не до Уралмаша, — поддакнул Белошеев. Она по шефу убивалась. Почему-то его поддакивание только обозлило Марата. Да при чем тут она-то? Не она же за него отвечала. За кого? Да за макет. А кто за него отвечал? Федька. Кто-кто? Федька, — задумчиво проговорил Белошеев. Федька больше ни за что не отвечает. Марат промолчал. Машина стояла недалеко от проходной. Можно вылезать и отправляться на работу, но они сидели. В контору им совсем не хотелось. Покурим? Ну, давай покурим, что ли.